Номер 22. Партийный кулачок. Уважаемый Владимир Владимирович, вы коммунист, это ясно. И неважно, где ваш партбилет, сожгли, как деятель культуры, закопали, как партизан, храните в сейфе, главное, что в душе. Президент – политическая фигура номер один. Он не может быть вне политики, а она партийна. Вы же голосуете? И, надеюсь, от души не лицемерите, и, надеюсь, голосуете не за ЛДПР, СПС и так далее подобное, за ЕДРО? Вы открыто за них агитировали, за это на вас другие партии даже в суд подавали. Выходит, вы за ЕДРО. Но ведь у них нет никакой идеи вообще. Идейных в таких партиях не бывает, и значит, это группировка, а не партия. Помните, в школе учили Маяковского? «А если в партию сгрудились малые, сдайся, враг, замри и ляг. Партия, рука миллионно-лапая, сжатая в один громящий кулак». У Маяковского, конечно, миллионно-палая, но лапая в некотором смысле точнее. Сгрудить этих малых в кулак легко. Сгрудить их в умную голову невозможно. Вот вы думу сгрудили, а придумать она ничего не может, даже не пытается. Да и кулак-то из них. Вы один. А занимаетесь созданием двух партий, а то и трех. ЕДРО ваша, Родина ваша, и сделана в Кремле и поддержала вас, своего создателя-кормильца, Рогозин. С перепугу готов был убить Глазева, когда тот выдвинулся в президенты. Теперь, говорят, создаете что-то либерально-правое. Уважаемый Владимир Владимирович, как может один человек создавать несколько партий? Это же не фирмы. Хотите сделать одну партию с двумя-тремя псевдонимами, кличками? Это Ельцин делал. Партию Черномырдина и партию Рыбкина. Но все сбежались туда, где бюджет. Идейных-то не было. Партия — это политические убеждения. Если вы убежденный коммунист, вы не можете создавать либералов. Это было бы лицемерием или болезнью. Если у человека разные убеждения, он шизофреник. ЕДРО — дело другое. Там нет ни идей, ни убеждений. Там только голый циничный интерес. Власть, деньги, власть. Создавая разные партии, вы, выходит, действуете как финансовый игрок, биржевик, по принципу не держать все свои яйца в одной корзине. Но этот циничный принцип, правильный в бизнесе, не годен для политики. Наши олигархи на том и погорели. Путали партии с банками, давали и Яблоку, и коммунистам, и СПС, и черт его знает кому. Вряд ли есть американский бизнесмен, субсидирующий и Буша, и Керри. Помните, став премьер-министром, наследником престола, вы пришли на коллегию ФСБ, КГБ. Вас встретили аплодисменты. А вы, будучи среди своих, расслабились, забыли про телекамеры и объявили, мол, внедрение завершено. Грянула овация, радость, беспредела. Это очень честно вы сказали, очень откровенно. Хотя наивные думали, что вы шутите. Внедрение — слово архиважное. Оно говорит о проникновении в самую сердцевину врага с помощью притворства. Внедрился — это прикинулся, чтобы сочли своим, допустили к руководству. Штирлиц внедрился в СС по самое «не могу». Он талантливо прикинулся фашистом, но фашистом он же не стал. Он сохранил верность до слез Кремлю и Лубянке, то есть Сталину и Берии. Так и вы. То, что вы сохранили верность Лубянке, видно из того, что именно своих сослуживцев вы расставили всюду. Они командуют Министерством обороны, МВД, контролем над наркотиками, губерниями и республиками. Но все они ваши товарищи не только по КГБ, но и по КПСС. Это ведь почти синонимы были во времена Брежнева, Андропова. Сохранить верность КГБ значит остаться настоящим советским коммунистом. Потом вы внедрились к Собчаку, наверное, стали членом его какой-то демократической партии. Быть вице-мэром Питера при крайне политизированном Собчаке и не изображать политическое единомыслие было невозможно. Извините, что нарушу хронологию. Меня в ноябре 1999 года, когда вы были премьером, пытались шантажировать Собчак и его жена. Он, чтобы создать впечатление своего могущества, показывая пальцем вверх, где у чиновников всегда не бог, а начальник, сказал: «Это же я подобрал на панели безработного Штирлица». Он намекал на то, что вы ему всем обязаны. Я слушал и думал: интересно, стоит ли козырять такими рассказами про панель и Штирлица? Потом вас взяли в Москву, в партию приватизации, тенниса и залоговых аукционов. Она тогда называлась «Наш дом Россия». Фракцию власти в Думе возглавлял Рыжков-младший, теперь глубоко внедрившийся в демократы. Но вы человек цельный, и значит, все это были разные внедрения, разные маски. Вы не один. Вся единая Россия — маски, и Родина, и вся эта жирная верхушка, называющая себя политической элитой. Но если серьезно, то из них такие же бойцы за народное счастье, как пули из... Хрущевские времена, когда у людей забрали скотину, сливочное масло исчезло, зато появился анекдот. Пригласил Никита Хрущев академиков и велел делать масло из г... Через год терпение его кончилось, вызывает академиков. Ну? Дело движется, Никита Сергеевич, успех несомненный, почти готово. Да? Да, уже мажется, но еще воняет. Помните плакаты советских времен, групповые портреты членов Политбюро ЦК КПСС? Уж не знаю, как у вас в КГБ, а у нас на гражданке не было ни одного человека, у которого эти лица вызывали симпатию. Да чего тупые рожи? Вот общая реакция. И сегодня, глядишь на правительство. У нас все зависит от личности, а не от Конституции. Вот почему так важно понять, кто. Вы. Сталин и Берия были по убеждениям палачи-людоеды. А Конституция была супердемократическая, все свободны. Но в жизни? За опоздание на работу 10 лет. За анекдот? Своими глазами читал, в руках держал документ. Список врагов народа, а на полях резолюция красным карандашом. Судить и приговорить к высшей мере Сталин. Здорово, правда? О его жестокости мы знаем. Но вот это «судить и приговорить» — он даже не понимал смысла слова «судить». Для него это значило правильно оформить убийство. Кулак — да. Лапы жадные — да. Головы? А зачем? Голова только мешает. В ней гнездятся страх, непрошенные мысли о смерти, из перепоя она болит, и во рту помойка. Партия у нас, у вас, одна. И это правильно. И больше не надо. Когда в советские времена глупый иностранец спрашивал, почему у вас одна партия, мы отвечали, потому что вторую нам не прокормить. 22 ноября 2004 года.